Глава 9. 5 июля. Полночь. Проходя через холл, Мендета небрежно кивнул головой, приветствуя телохранителя. Тот факт, что он имел этих парней, охранявших его жилище на протяжении всей ночи, давал ему ощущение могущества и безопасности. Равену он не принимал всерьез. Для него Равена был всего лишь второсортным гангстером, одержимым навязчивой страстью к убийству. Мысль о том, что тот набрался наглости угрожать ему, вызвала у Мендеты улыбку. Он, конечно, принял соответствующие меры предосторожности, но о клятве Равены убить его вспоминал редко. Он поднялся на лифте на 6-й этаж и тяжелыми шагами прошел к своей квартире. Открыв дверь, удивился, в квартире не было света. Некоторое время он колебался, непроизвольно шаря рукой в кармане в поисках револьвера, который он уже давно перестал носить с собой. Взяв себя в руки, Мендета тихо выругался и повернул выключатель. Гостиная была пуста. Бросив плащ и шляпу на диван, он обошел всю квартиру в поисках Джейн, но ее нигде не было. Мендета вернулся в гостиную в дурном настроении, досадуя на себя за пережитый испуг. Ладно, ему сейчас необходимо позвонить Грентому, а потом он уже подумает о Джейн. Скорее всего, к концу разговора с Грентом она и появится. Он присел возле телефона и набрал номер Грентома. Тот взял трубку почти тотчас же. «Я все сделал, что обещал», — сказал ему Мендета. «Неприятностей не будет». «Это чертовски хорошая новость. Вчера вечером к нам приходил Эллинджер, хотел покопаться в наших делах. Я послал вслед за ним нашего парня. Он ушел вместе с Роджерсом, а сегодня утром навестил Флетчера. Вы его помните?» Все эти мелочи были скучны Мендете. «Нет», — ответил он, — «не помню. И это не важно. Я хотел вам сказать, что...» Грентом его прервал. «Но, Тоотси, это же важно. Флетчер — тот самый тип, который устроил недавно скандал в клубе из-за своей сестры». Суровые глаза Мендеты превратились в узкие щелочки. «Я думал, что вы давно от него избавились», — с неудовольствием проговорил он в трубку. «Вы говорите, что Эллинджер уже встретился с ним?» «Да. И что же?» «Ничего. Я предполагал, вам уже известно о результатах этой встречи». «Откуда, черт побери, я мог узнать об этом? И почему мне нужно думать о том, что вам следует делать в подобных случаях?» После некоторого молчания Грентом ответил. «Хорошо, я вас понял. Лично займусь этим. Польсон все остальное устроит, да?» «Вы попали пальцем в небо, дружок. Польсон понятия не имеет, что меня интересует дела клуба 22. И он еще не осознал до конца, что я держу его за горло, так как знаю о нем кое-что». Мендета криво усмехнулся. «Интересно, что Флетчер смог наговорить Эллинджеру?» «Не знаю, только Эллинджер работает на Польсона и, конечно, доложит ему обо всем. Тоотси, постарайтесь, чтобы Польсон приказал ему бросить заниматься этим делом. И все. Этот репортеришка может доставить нам серьезные неприятности», — продолжал настаивать Грентом. «Хорошо, я заткну глотку Эллинджеру. Забудьте о нем и займитесь Флетчером». «Договорились, больше о нем вы не услышите», — жестко проговорил Грентом, прежде чем положить трубку. Мендета взглянул на часы, которые показывали уже 20 минут первого ночи. «Где же Джейн, черт возьми?» Он встал, убрал плащ и пошел за халатом. Одев его, вернулся в гостиную, достал карты и начал их медленно тасовать. Однако заняться любимым гаданием ему что-то мешало. Он долго сидел, автоматически пропуская между пальцами карты, когда вдруг заметил, что прислушивается к каждому подозрительному шороху. Сознание, независимо от воли, фиксировало глухой шорох лифта и стук его решетки между этажами, донесшуюся откуда-то сирену полицейского автомобиля. Все звуки ощущались им очень явственно, хотя до этого он никогда не обращал внимания на весь этот фон городской жизни. «Что это со мной сегодня происходит?» – недовольно пробормотал Мендетта, бросая карты на стол. Он встал, подошел к окну и открыл его. Ночь была душная и спокойная. Полная луна, застывшая над крышами домов, освещала все вокруг мягким серебристым светом. Теплый воздух омывал его лицо. Мендетта хотел было вернуться к столу, но что-то внезапно его насторожило. Он внимательно вгляделся в темноту улицы. Она была пустынна, если не считать проезжавших время от времени автомобилей. Телохранитель, который должен был находиться около подъезда, отсутствовал. Мендетта не верил своим глазам. В течение многих месяцев охранники исправно несли свою службу, держа руки на пистолетах. Они внимательно осматривали всех входящих в подъезд дома. Ни один подозрительный тип не мог приблизиться к его квартире. А теперь вдруг охрана исчезла. Мендетта быстро прошел к телефону, чтобы позвонить Грентому. «Какого черта? Пусть срочно выяснит, в чем тут дело, и тут же вышлет замену этим лоботрясам». Однако в последнее мгновение он заколебался. Не следует давать повод Грентому думать, что он, Мендетта, кого-то боится. Таотси попытался вспомнить, есть ли в доме оружие, ведь он так давно не носил его. Может быть, найдется какой-нибудь револьвер у Джейн. Он попытался совладать с охватившим его страхом. «Только не это», — подумал он. «Возможно, этот тип стоит там, в тени, и потому его не видно из окна. Или он вошел в подъезд дома. Нужно просто позвонить портье и узнать». Однако позвонить портье Мендетта не успел. Едва он взялся за трубку телефона, как услышал, что в замок входной двери вставили ключ и повернули его. Он непроизвольно замер, ожидая дальнейшего, сердясь на себя и чувствуя, что у него пересохло во рту. Дверь распахнулась, и в квартиру вошла Джейн. Ее появление сразу же успокоило Мендетту. «Где ты была, черт тебя возьми?» — грубо спросил он у нее. Она ничего не ответила. Молча смотрела на него испуганными глазами. «Где ты была?» — повторил он снова вопрос. «Ты знаешь, что у входа в дом нет охранника? Ты его видела, когда входила?» Джейн отрицательно покачала головой. «Нет». «Тогда где же он? И что вообще происходит? У тебя такой вид, словно ты вырвалась из солдатской казармы». Она бросила на него мрачный взгляд. «Не говори, пожалуйста, так», — испуганным голосом сказала она. Тотси шагнул к ней, но она отшатнулась. Он остановился и внимательно посмотрел на нее. «Так где же ты все-таки была?» — спросил он сквозь зубы. «Я встретила одного из твоих старых друзей, и он непременно хотел тебя навестить», — ответила она, жестом указывая на незапертую дверь. Мендетта медленно повернул голову и почувствовал, как ледяная дрожь пробежала по его спине. В дверном проеме ему ухмылялось холодное и невыразительное лицо Равены. В уголке его рта была зажата сигарета. В правой руке виднелся пистолет с непропорционально огромным стволом. Мендетта вздрогнул. Он протянул свои руки, как бы умоляя Равену уйти. «Что вам тут нужно?» — хрипло выдавил он из себя. «Не суетись, Таотси», — сказал Равена. «Ты ведь сам знаешь, что нам с тобой надо поговорить. Сядь!» Мендетта послушно исполнил команду и сел на телефонный столик, обхватив руками его края. Со своего места он мог видеть Джейн, опустившуюся на колени и закрывшую лицо руками. Вдруг он почувствовал, что сейчас его стошнит. Равена все продолжал еще неподвижно стоять у двери. «Мне понадобилось время, чтобы добраться до тебя, Таотси», — проговорил он. «Но вот я здесь. Я ведь обещал с тобой встретиться, не правда ли?» «Она тебя предала», — Равена указал пистолетом на Джейн. «Никогда не нужно доверять женщинам, они всегда готовы предать». Это она убрала телохранителей и помогла мне сюда войти. И все это только потому, что ей противно спать с тобой». Лицо Мендетты исказилось, но он ничего не сказал. Вдруг Джейн вскочила, побежала через гостиную в спальню и сильно захлопнула за собой дверь. Равена пожал плечами. «Она думает, что я собираюсь взять ее к себе после тебя. Она ошибается. У меня нет к ней никакого доверия. И кроме того, я не хочу ничего такого, до чего ты дотрагивался. У меня уже есть такое впечатление, что она будет горько сожалеть о содеянном». «Ты хочешь получить дело, не так ли?» — заикаясь, пробормотал Мендетта. «Ты можешь его взять. Со мной все кончено». Равена согласно кивнул головой. «Да, с тобой все кончено. Дай мне возможность покинуть город. Я все передам тебе и оформлю передачу юридически. Ты не станешь меня убивать, если я тебе все отдам». Равена покачал головой. «Я никого не хочу убивать. Почему я должен кого-то убивать?» Мендетта внимательно посмотрел в холодные глаза Равены, но ничего не смог в них прочесть. «Я подпишу все, что угодно», — поспешно согласился он. «Что ты хочешь?» «Просто напиши, что ты передаешь мне свою часть клуба», — ответил Равена кивком головы, указывая на блокнот. «Большего мне не надо». Мендетта колебался. «Если я это сделаю, ты позволишь мне уехать?» — спросил он. «Ты мне позволишь покинуть город?» Равена посмотрел на него. «Конечно». Мужчины внимательно смотрели друг на друга. «Я не могу оставаться здесь всю ночь», — напомнил Равена. К Мендетте постепенно возвращалась способность соображать и реально оценивать сложившуюся ситуацию. «Сейчас главное — успокоить Равену. Его подпись на клочке бумаги завтра не будет стоить и ломаного гроша. Как только Равена с распиской уйдет отсюда, он сразу же отдаст приказ прикончить его. Господи Боже, каким же он был идиотом, что до сих пор не освободился от этого подонка!» Мендетта взял блокнот, написал о передаче Равене своей части клуба 22 и размашисто расписался. «Надеюсь, ты мне дашь время до завтра», — проговорил он, бросая блокнот Равене. «Завтра я уеду». Равена на лету поймал блокнот, прочитал текст и положил его в карман. «Я думаю, что тебе не понадобится уезжать», — неестественно спокойным голосом проговорил он. «Тебе будет гораздо лучше, если ты останешься здесь». Мендетта побледнел и медленно поднялся. «Послушай», — сказал он, — «кажется, я сделал все, что ты хотел». Жесткое выражение глаз Равены заставило его оборвать фразу. Мгновение он смотрел в эти холодные, безжалостные глаза. И вдруг с душераздирающим криком бросился бежать к спальне. «Не позволяй ему меня убить! Джейн, останови его! Ты не можешь ему позволить меня убить!» Равена спокойно приблизился к нему сзади и выстрелил в голову. Падая, Мендетта оперся на дверь спальной, и она под тяжестью его падающего тела открылась. Он упал на пороге. Джейн, увидев это, забилась в угол, прижимая руки ко рту. Сквозь ладони раздался ее приглушенный вскрик. Равена также холодно взглянул на нее и вновь поднял пистолет. Она, увидев направленное на нее черное отверстие ствола, закрыла лицо руками. Тяжелая пуля раздробила ей два пальца, прежде чем попала в голову. Джейн опустилась на колени, затем упала на пол, вытянувшись во весь рост. Ее голова с глухим стуком ударилась о ковер, застилавший всю комнату. В соседней квартире Салли поднялась с дивана. Ей показалось, что ее разбудил какой-то вопль. Она внимательно прислушалась, страстно желая, чтобы в этот момент рядом с ней был Бенни. В доме царила ничем не нарушаемая тишина. Однако послышавшийся ей вопль был настолько реален, что до сих пор стоял у нее в ушах. Салли встала с дивана, накинула на себя халат и вышла в прихожую. Не зажигая света, она посмотрела в дверной глазок и увидела широко распахнутую дверь соседней квартиры. Продолжая наблюдать в глазок, она чувствовала себя одинокой и беззащитной, хотя причин для волнения вроде бы не было. Мало ли, по какой надобности соседи оставили дверь открытой. В этот момент на пороге появился Равена, в руках которого был пакет с бумагами и пистолет. Оглянувшись по сторонам, он тихо прикрыл за собой дверь и быстро спустился по лестнице. Безжалостное выражение лица незнакомца и оружие в его руках привели Салли в ужас. Она тихо опустила задвижку глазка, на цыпочках прошла в свою комнату и, дрожа всем телом, забилась под одеяло. Долго у нее перед глазами стояло лицо Равены, а в сознании росло желание быть рядом с Бенни.